Ведь очень важно подойти к этому вопросу с разных точек зрения, с тем, чтобы ты понял, как просто и естественно астральное путешествие. Ляг в свою постель и позаботься о том, чтобы никто не мог побеспокоить тебя. Для этого лучше запри дверь в спальне на ключ, чтобы никто не мог туда войти неожиданно для тебя. Расслабься и представь себе, что выходишь из физического тела. Это полностью безвредно, ничего не может причинить тебе боль. Вообрази, что мало-помалу покидаешь тело, ощущая при этом легкие толчки и едва слышимые звуки. В конце концов духовная сущность освобождается полностью и зависает над телом. Представь себе теперь, что создаешь невесомое астральное тело, во многом похожее на физическое. Оно парит на некоторой высоте над кроватью. Если тебе удастся это сделать, ты почувствуешь, что легонько покачиваешься вверх-вниз и из стороны в сторону. При этом ничего не нужно бояться, ни о чем не нужно беспокоиться. Все это естественно и безобидно. Если тебе удастся сохранить спокойствие, скоро ты заметишь, что освобожденный таким образом дух сам по себе отплывет на несколько футов в сторону. Посмотри теперь вниз на свое физическое тело. Ты заметишь, что физическое и астральное тело соединены друг с другом тонкой серебряной нитью. Она пульсирует и отсвечивает голубоватым цветом, в котором как бы отражается твоя решимость переходить от одного уровня существования к другому. Все это полностью безвредно до тех пор, пока твои намерения чисты. Почти у каждого есть воспоминания об астральных путешествиях. Покопайся в своих воспоминаниях и найди среди них нечто сродни следующему. Ты уснул, затем тебя качнуло, и тебе показалось, что ты все падаешь и падаешь вниз, до тех пор, пока внезапно не проснешься от мысли, что еще мгновение, и ты ударился об землю. Это было астральное путешествие, выполнено неправильно, и поэтому неприятное. Однако нет никаких причин для того, чтобы повторять этот неудачный, неприятный опыт. Ведь в этом случае астральный полет прерывает несогласованность вибраций астрального и физического телефона, который можно избежать. Возможно, возвращаясь из астрального путешествия, ты подплывал к физическому телу и уже собирался нырнуть в него, как вдруг какой-то шум, напряжение или чье-то влияние помешали тебе. В результате в момент слияния произошло небольшое смещение астрального тела по отношению к физическому. Оно-то и привело к возникновению ощущения падения и толчка. Это переживание можно сравнить со спрыгиванием с движущегося автобуса. Автобус, то он есть астральное тело, движется со скоростью, например, 10 миль в час. Земля, которую мы здесь считаем физическим телом, не движется. В течение короткого времени, пока ты летишь от автобуса к земле, ты должен замедлить свою скорость движения относительно земли. В противном случае последует толчок. Таким образом, это переживание падения во сне наверняка связано с неудачным астральным путешествием. Ты вполне можешь и не помнить, что ты делал во время путешествия и что видел, потому что информация о происшедшем стирался во время неудачного приземления. Как правило, те, кто никогда этим специально не занимался, принимают свои путешествия в астральном теле за обычные сны. Поэтому утром они думают, что все это им приснилось. «Прошлой ночью мне приснилось, что я посетил такие-то места», — говорят они, — «и повидал таких-то людей». Скажи, сколько раз ты сам говорил так? Ты считал все это снами. Однако были ли это сны? Немного позанимавшись, ты сможешь совершать астральные путешествия с полностью бодрствующим сознанием, и при этом всегда будешь помнить все, что видел, и знать все, что делал. Некоторым недостатком астральных путешествий является то, что ты не можешь ничего взять с собой в другой мир и ничего не можешь принести оттуда. Поэтому руководствоваться практическими мотивами при астральных путешествиях не приходится, ты не можешь взять туда ни свои деньги, ни даже но свой платок, лишь свой дух. Люди с плохими намерениями не должны заниматься астральными путешествиями. Это опасно в первую очередь для них. Однако никакой опасности не существует для тех, кто чист сердцем, потому что до тех пор, пока твои намерения чисты, пока ты не замышляешь ничего плохого, с тобой ничего плохого не случится. Хочешь ли ты научиться путешествовать в астральном теле? Вот как лучше всего это делать. Прежде всего помни этот основополагающий психологический закон: в поединке между волей и воображением всегда побеждает воображение. Поэтому прежде всего вообрази себе то, что хочешь сделать, и если ты вообразишь свою цель достаточно хорошо, ты обязательно ее достигнешь. Мы можем достичь всего, чего захотим. Следующий пример проиллюстрирует то, что я имею в виду. Ты можешь сделать все, что тебе удастся ярко вообразить, каким бы сложным и даже невозможным оно ни казалось для других людей. Поэтому если воображение говорит тебе, что нечто невозможно, оно действительно невозможно, как бы долго ты ни старался этого достичь. Теперь смотри. Предположим, что на расстоянии 10 футов друг от друга стоят два дома высотой по 35 футов. Между их крышами перекинута доска шириной 2 фута. Если случится так, что тебе придется пройти по этой доске, воображение сразу начнет рисовать тебе всевозможные трагические случайности. Оно подскажет тебе, что внезапно может налететь порыв ветра или же что на ней, откуда ни возьмись, окажется сук, за который ты залепишься и упадешь. У тебя, напомнит воображение, может закружиться голова. Однако, что бы оно тебе ни говорило, оно внушает тебе невозможность перехода по доске на крышу другого дома.